Глава 4. В кафе-отеле я пообедал с опозданием и вернулся в свой номер. Пришло время все тщательно обдумать, а это я могу делать только лежа на спине. Не успел я заснуть, как зазвонил телефон. «Это Бойд?» — прогремел в трубке мужской голос, так что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. «Бойд, который поместил объявление в газете?» «Именно тот», — подтвердил я. «Я считаю, что это очень некрасиво с вашей стороны». Мои перепонки опять чуть не лопнули от его раскатистого смеха. «Почему бы вам не поговорить со мной?» «Что-то не понимаю вас», — сказал я. «Да и кто вы, собственно, такой?» «Я хотел сказать, что если вы собираетесь встретиться с моими друзьями, то почему бы вам не встретиться со мной?» «А кто вы такой?» «Джо Хилл». «Откуда вы звоните?» — спросил я. «Спрашиваю это из чистого любопытства. Нахожусь здесь, в Санта-Байе». «Последний раз, когда речь зашла о вашей персоне, мне сообщили, что вас похоронили в Вайоминге. Как же это вам удалось выбраться на свет Божий? Прорыли туннель?» «Кто-то зло подшутил над вами, Бойд», — весело сказал он. «Я жив и чувствую себя превосходно». «Поздравляю», — сказал я. «А как себя чувствует Праймал?» «Праймал?» — переспросил он удивленно. «Какая Праймал?» «Ну хорошо», — сказал я. «У вас есть известие из Вайоминга?» «Конечно! Ковбои всегда дают о себе знать, не так ли?» Он раскатисто расхохотался, а я поспешно отвел трубку от уха. «А теперь послушайте, Бойд!» Он снова заговорил серьезно. «Мне, конечно, очень любопытно знать, зачем вы поместили объявление в газете и почему интересуетесь моими друзьями. Вы не хотите мне об этом сказать?» «Только не по телефону», — ответил я. «Понимаю», — проговорил он быстро. «Так почему бы нам не встретиться и не выпить по рюмочке?» «Где?» «Сегодня после обеда у меня деловое свидание, и раньше 5 я никак не вернусь. Может быть, встретимся в 6? В 5 милях от города есть затрапезный бар, но с видом на океан. Поезжайте по шоссе в северном направлении, и вы не минуете его. Напитки в баре отличные, и там мы сможем поговорить без помех». «Окей», — сказал я. Он повесил трубку, а я какое-то время продолжал еще сидеть неподвижно. Не каждый день приходится говорить с мертвецами по телефону. Я находился в таком состоянии, которое врачи называют шоковым. Поэтому мне нужно было как-то выйти из него. Я вытащил сигарету и закурил. Бар оказался действительно таким, как описал его человек, говоривший со мной по телефону. Маленький, грязный, расположенный неподалеку от шоссе на проселочной дороге, но с великолепным видом на океан, если встать на цыпочки и вытянуть шею. Бармен был похож на боксера, выступавшего в прошлом в тяжелом весе. Вдобавок ко всему, он уже успел ожиреть. Я подумал, что, наверное, именно для него сделали на полу дополнительное покрытие. Было около 6, в баре сидели 2 человека, приехавших, по-видимому, издалека. Я заказал бурбон и присел к столику у окна, откуда открывался вид на дорогу. Первые минут 5 никто не подъезжал, а потом перед баром с шумом остановилась итальянская спортивная машина. Она встала почти рядом с моей, взятой мною на прокат. Из машины вышла девушка и не спеша направилась к бару. На ней была ядовито-зеленая шляпа, пуловер с широким вырезом и узкие джинсы. Из-под шляпы выбивались золотистые локоны и не спадали на спину. Она была маленького роста, и это еще больше подчеркивали ее пышные груди. Мне даже не надо было вынимать фотографию из кармана, чтобы узнать, кто это. 2, что сидели в баре, уставились на нее, разинув рты, а женщина направилась прямо в мою сторону. «Мистер Бойд?» — спросила она чувственным голосом. «Да, это я». «Джо Хилл попросил меня встретиться здесь с вами». Она пододвинула стул и уселась напротив меня. Да, она была очень похожа на девушку с фото. Тот же курносый нос и то же выражение глаз, только скорее они были серо-зелеными, чем серо-голубыми. «Он что, отдал концы во второй раз?» — поинтересовался я. «Иначе наверняка он сдержал бы свое обещание». «Нет, с ним не случилось ничего серьезного». Она улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки. Но я, тем не менее, инстинктивно почувствовал, что мне лучше не иметь с ней дела. «Закажите мне что-нибудь выпить. Путешествие по этим дорогам всегда вызывает жажду». «Что вы будете пить?» «Пиво». Она подняла ресницы. «Я пью не особенно много, мистер Бойд». Иногда даже по той причине, что другие удовольствия не оставляют у меня на это времени. Я повернулся в сторону бармена и понял, что мне совсем не нужно утруждать себя. Он стоял буквально у нашего столика и пожирал глазами мою собеседницу. «Пиво для дамы и еще один бурбон для меня», — сказал я. Он хрюкнул. Это, наверное, означало, что он понял, и медленно направился к стойке. «Джо попросил меня извиниться перед вами», — проговорила она. «У него все дела и дела». «Да, это легко представить», — согласился я. «Ведь ему надо расплатиться с могильщиками, которые его хоронили». «Вы смеетесь надо мной, мистер Бойд». Она надула губки и с упреком посмотрела на меня. «Я пытаюсь говорить с вами серьезно, а вы шутите». «Ну так и что представляет из себя этот добряк Джо?» — спросил я. «И, может быть, наша встреча переносится на завтра или на послезавтра?» «Он хотел пригласить вас на ужин», — сказала она. «Мы здесь немного посидим, а тем временем Джо съездит домой и переоденется. Вы согласны, Бойд?» «Звучит очень многообещающе», — ответил я. «Но как вы сядете за руль, напившись пива?» «Вы опять смеетесь». Бармен принес заказ и с неохотой удалился, а я, всякий раз прижимая руку к телу, чувствовал свой револьвер, и это придавало мне уверенности. Сам не знаю, что было со мной, но желудок мой странно реагировал на эту встречу. «А где мы будем ужинать?» — спросил я. «У Джо дома?» Она кивнула. «Да это всего в 2 милях отсюда. Вам там понравится, мистер Бойд. У Джо хороший вкус, и дом очень элегантный». «Мы будем там втроем?» — спросил я. «Втроем», — ответила она глухо. «А когда вы покончите с разговорами, мы можем остаться вдвоем». «Вилли, Уолт и Фэй сегодня, значит, заняты». Она удивленно уставилась на меня. «Вилли, Уолт и еще кто, мистер Бойд?» «Ладно, не будем об этом», — сказал я. «Вы меня можете называть просто Дэнни». «Чудесно!» У нее снова появились ямочки на щеках. «Большое спасибо, Дэнни. А я буду вас называть Пэтти». «Пэтти?» На этот раз взгляд ее выразил еще большее удивление. «Но ведь вас именно так зовут. Или я ошибаюсь?» «Откуда вы взяли?» Я вынул из кармана фотографию и показал ей. На этом ее мимический репертуар, казалось, был исчерпан. Она просто сидела и смотрела на фотографию. «Пэтти Бейли», — сказал я. «Имеется в виду, конечно, ваше законное имя». «Ну что ж, пусть будет Пэтти Бейли», — ответила она. «Что дальше?» «А что осталось с Вилли?» — спросил я. «Ведь это ради него вы бросили своего супруга 2 или 3 месяца тому назад». «Джо был прав», — задумчиво проговорила она и откинулась на стуле. «Он так и предположил, что старая горилла, мой муж, нанял вас для того, чтобы найти меня. Он сказал это, как только прочитал объявление». «Ну хорошо, мистер Бойд, вы меня нашли. Задание выполнено. Можете вернуться и сказать, что мне здесь живется неплохо. И пусть не воображает, что ему удастся меня вернуть. Он скорее превратится в космонавта, чем вернет меня». «Да, и от Джо передайте парочку слов». Она нагнулась ко мне и заговорила тише. «Передайте, что на этот раз Джо посмотрит на такую историю сквозь пальцы. Не очень и страшно, когда по окрестностям шныряет сыщик-любитель. С такими людьми Джо справится в 2 счета. Но он рассердится, если тот попробует еще что-нибудь предпринять. И скажите ему, чтобы он не забывал о фотографиях». Она снова откинулась на спинку стула. «Вы сможете все запомнить, мистер Бойд? Или ваша голова не создана для такого обилия информации?» «Я могу запомнить каждое ваше слово», — сказал я. «Надеюсь, вы тоже не страдаете плохой памятью, Пэтти». «Плохой памятью?» — она сморщила свой носик, хотя и не должна была это делать, имея такой курносый нос. «А какое отношение ко всему этому имеет моя память?» «Дело в том, что у меня есть дело к Джо», — сказал я. «Моим клиентом является не ваш супруг, он только случайно повстречался на моем пути. А мой настоящий клиент полагает, что Джо Хилл мертв». Я выждал несколько секунд, но не для того, чтобы посмотреть, какой это произведет эффект, а чтобы самому собраться с мыслями. «Мой клиент пришел к выводу, что Джо Хилл умер не вследствие несчастного случая, а был убит 3 своими партнерами, и он нанял меня, чтобы я расследовал это дело. Но поскольку, как вы сказали, Джо Хилл жив и невредим, то мой клиент, значит, сильно ошибается. Вот это все вы и можете рассказать Джо Хиллу. и передайте ему также, что он сможет отделаться от меня только тогда, когда докажет, что он, Джо Хилл, действительно жив. Кроме того, он, естественно, должен доказать, что он и есть Джо Хилл». «Он же вас пригласил на ужин», — медленно протянула она. «Но я бы на этом ужине, судя по всему, его так и не увидел бы», — сказал я. «Угадал?» Она нерешительно кивнула. «Да, вы правы. С вас бы просто стали сдирать шкуру. И сдирали бы до тех пор, пока вы не рассказали бы, с какой целью ищете друзей Джо Хилла. Но потом Джо решил, что всему виной являюсь я, и что они избавят себя от многих трудов, если навстречу с вами отправлюсь я. Ну, а вы нарушили все наши планы, понятно? Но Джо Хилл может все исправить. Ему достаточно явиться передо мной и доказать, что он жив», — сказал я. «И не забудьте ему это передать. Конечно, если вам не понадобится вызывать его с того света». «Я передам ему ваши слова, мистер Бойд, но не думаю, что они его обрадуют». «Очень приятно было познакомиться с вами, Пэтти», — сказал я, вставая из-за стола. «А чтобы я тоже остался в вашей памяти, разрешаю вам заплатить за напитки». Ее реакция была молниеносной и совершенно неожиданной для меня. «Пит!» — прокричала она таким тоном, от которого у нормального человека кровь свернется в жилах. «Пит! Этот нахал только что оскорбил меня! Сделай что-нибудь!» Толстый бармен неожиданно стал очень подвижен. Он вытащил из-под стойки бейсбольную клюшку и направился в мою сторону, отрезав путь к двери. «Пит, мой старый приятель!» — со злостью прошипела она. «Теперь не избежать вам синяков и шишек, и, надеюсь, это тоже заставит вас не забыть меня, мистер Бойд». И она снова завизжала. «Он обливал меня такой грязью, Пит! А ты ведь знаешь, что я порядочная женщина!» «Не беспокойтесь, мисс Петти», — просопел бармен. «По голове он от меня получит. Может быть, это научит его хорошим манерам». Тем временем я успел осознать, почему револьвер под мышкой не придавал мне чувства уверенности. Если я его выну, а эта глыба не пожелает остановиться, то что тогда? Не вешать же себе на шею процесс за убийство. Тем более, что Петти и два клиента будут свидетельствовать против меня. Значит, нужно сделать какой-нибудь маневр, и для этой цели лучше всего подходила Петти. Я схватил ее на руки, с облегчением почувствовав, что весит она не более 120 фунтов. «Лови!» — прокричал я бармену и бросил ему визжащую женщину. У него не осталось времени для раздумий, и я мысленно поздравил его с тем, что он пришел к правильному заключению. Если он хотел поймать Петти, то у него обе руки должны оказаться свободными, и он должен выпустить клюшку. Вот он и выпустил ее, благополучно поймал Петти и самодовольно улыбнулся, полагая, что сделал доброе дело. Я быстро поднял клюшку и стукнул его разок по правой коленке. Он издал какое-то рычание и медленно осел на пол. К сожалению, он не додумался выпустить Петти из рук и очутился на ней. Ее визг сразу прекратился, поскольку Пит выжил из ее легких весь воздух. Я еще раз воинственно взмахнул клюшкой в воздухе и заметил, что двое приезжих сразу потеряли ко мне всякий интерес. Они повернулись к нам спинами и продолжали пить. В 7 часов я был в отеле, и до встречи с Вирджинией Бейли у меня оставался еще час. Вполне достаточно для того, чтобы принять душ и переодеться. Револьвер и кобуру я снова положил в тумбочку, ибо считал, что в добропорядочном сельском клубе он мне не понадобится. Потом я приготовил себе выпить и спросил себя, не слишком ли сложная вся эта история с Джо Хиллом. Я все еще думал над этим, когда зазвонил телефон. «Мистер Бойд?» — это был все тот же нерешительный голос, который в 10 утра повесил трубку, не ответив мне. «Да», — сказал я. «Вы не могли бы быть любезны и ответить мне честно на один вопрос, мистер Бойд?» «Попытаюсь», — осторожно проговорил я. «Почему вы хотите войти в контакт с друзьями Джо Хилла?» Я понятия не имел, как разумнее ответить на этот вопрос, поэтому сказал на удачу. «Потому что они присвоили себе много денег одного друга». Я ясно услышал ее облегченный вздох. «Я могу вам помочь найти их, мистер Бойд, но боюсь, и вам тоже следует опасаться, потому что этим объявлением вы сделали себя мишенью». «Это я и сам понимаю», — ответил я терпеливо, «но был бы очень рад, если бы вы согласились мне помочь». «Это будет опасно, и, думаю, с моей стороны будет честно предупредить вас об этом». «Риск нужен в любом деле. По телефону я больше ничего не могу сказать», — быстро проговорила она. «Может быть, встретимся завтра?» «Согласен. Где и когда?» «У океанского побережья есть маленький ресторанчик», — сказала она. «Вполне в стиле английской чайной. Туристы охотно посещают это заведение, потому что оно находится между двумя магазинами, торгующими антикварными вещами. Вы можете быть там завтра утром в 11?» «Конечно. А как я вас узнаю?» «Не беспокойтесь», — ответила она. «Я сама вас узнаю». С этими словами она повесила трубку.